Глава 21. Макс. Ночной город почти свободен. Разгоняясь на пустом проспекте и сильнее стискивая руль. Пытаясь сосредоточиться только на дороге, но получается так себе. Тишина давит и угнетает, а близость ванны вообще сбивает все настройки. Проскакивая на мигающий желтый и чуть сбавляю скорость. Ива молчит, и я не знаю, что сказать. Да и нечего вроде как. В темноте все чувства словно обостряются. Воздух между нами становится тяжелым и густым. А мои рецепторы совершенно точно улавливают аромат ее кожи. Невольно втягиваю его носом и задерживаю дыхание, позволяя растечься теплом по венам. Крыши я, что ли, потек? Раздраженно прибавляю радио, приоткрывая окно и закуриваю, вытравливая всю эту блажь из усталой башки. А все шаман со своими спорами детскими. Не было печали. Добираемся до дома, где живет Иванна. Паркуюсь напротив подъезда, откидываясь на спинку и прикрывая глаза, чтобы привести мысли в относительный порядок. Между нами все так натянуто, будто вот-вот рванет. А может, мне просто кажется, хрен его знает, что в голове этой отбитой девчонки. «Ну, я пойду», — осторожно говорит Ива и, судя по звуку, тянется к ручке двери. «Спасибо, что подвез». «Подожди», — рефлекторно хватаю ее за руку. Иванна вздрагивает всем телом, вырывается, и пуля вылетает из машины. Распахиваю веки и смотрю на нее сквозь тягучую темноту. «Стоять!» — я сказал. «Опять приказ?» Ее голос сочится ядом, но я никак не комментирую. Пусть считает так, как ей нравится, мне похер. Лениво выбираюсь из машины и иду к ней. Достает сигареты и демонстративно закуривает. Медленно отходит, увеличивая расстояние между нами. «Какая ты необычная, Иванна Бойко. Я все равно тебя разгадаю, как бы ты ни отпиралась. Завтра будь готова часам к 11. Нарочно растягивая слова. Я заеду и по адресам. «Такая честь?» С вызовом выдувает дым в мою сторону. «С чего бы?» «Дурочка, я с девочками не воюю, если только в постели. Мне надо утром в одно место», усмехаясь пошловатым мыслям, что заполняют мою голову. «То есть ты просишь тебя прикрыть?» Уточняет с усмешкой. «Да нахрен мне ее прикрыть, они сдались, но...» «Типа того», выдыхаю я. «Хорошо». Ива отстреливает окурок подальше от подъезда, разворачивается и уходит. Даже не попрощалась и не попыталась выторговать какой-нибудь бонус за свою услугу. Все интереснее и интереснее. Это чертово ребро не давало спать всю ночь. Как итог, я снова не выспавшийся, неудовлетворенный и дико злой. Надо на вечер все-таки в сауну сгонять и пар спустить. Блять, какая сауна с этим чертовым ребром? Злясь на весь мир, паркуюсь около колледжа, где учится Машка. Натягивая на глаза очки, забираю свой кофе и выхожу из машины. Здесь меня знают, хоть и не с самой положительной стороны. Беспрепятственно прохожу на территорию, присаживаясь на небольшой заборчик, ожидая сестру. Что там за странный высер у нее случился, надо разобраться. Дети торопятся на учебу. Все, кроме моей отличницы. Папина гордость. На золотую медаль идет, все дела. Тьфу ты, блядь. Нашел чем гордиться. Допиваю кофе и выкидываю бумажный стакан в урну. Курить хочется пиздец как, но не на территории же колледжа. Выхожу за забор и вставляю в зубы сигарету. На часах почти 9. Ну и где носит эту заразу? За спиной слышится рев мотоцикла. Оборачиваюсь и откровенно охреневаю. Машка слезает с мотоцикла, снимает шлем и, эффектно взмахнув густой гривой, тянется за поцелуем к этому ничтожеству, что привезло ее сюда. А он довольно скалится и тискает ее за талию, притягивая к себе. «Это чё за нахуй?» Рычу я, едва не давясь едким дымом. Выбрасываю окурок в сторону и иду к ним. «Макс?» Сестра отлепляется от ушлепка и упирает руки в бока. «Ты зачем приперся?» «Соскучился». Скалюсь зло, отодвигая ее в сторону и хватая недобайкера за грудки. «Статью за совращение малолетних захотел. Так я быстро устрою. Он довольно лыбится и всеми силами делает вид, что не боится меня. А то я не вижу, как истерично бегают глаза». Дыхание частое и поверхностное, а на лбу капельки пота. «Так 18 уже есть. Осталось спиздить и перенесть», рявкую, приподнимая его над землей. Съебался в ужасе. «Еще раз рядом с сестрой увижу, посажу». Толкаю к мотоциклу, надеясь, доходчиво объяснил. «Не поймет через голову, придется постучать в печень. Вот ведь сеструха-врушка». «Что творишь, животное?» Машка недовольно стучит мне по спине, а отдает в ребро. «Это же мой парень!» Шиплю и разворачиваюсь, хватаю ее за плечи. «Маша, блядь, не беси!» Огрызаюсь на нее. «Это Нарик, который не сегодня, так завтра сторчится!» «Гена не такой!» — отчаянно защищает его. «Ну, Гена, не дай бог, ты хоть пальцем тронул ее. Я тебе яйца собственноручно вырву». «Твою мать!» — закатываю рукава на кофте Маши и проверяю вены. «Надеюсь, ты в это болото не влезла?» «Да не трогай ты меня!» — вырывается и отталкивает. «Задолбал!» — уходит к зданию колледжа. «Маш, подожди!» — пытаюсь догнать, но не получается. «Раньше надо было воспитывать!» — оборачивается и показывает мне фак. «Коза мелкая. Как повезет ее мужику. Просто сказочно!» «Вот же трудный подросток!» — качаю головой и шумно выдыхаю. «Нахрен мне все это вообще надо? Пусть отец это дерьмо сам разгребает!» Возвращаясь в машину, достаю телефон. «Ладно, с отцом подождем пока. Может, ссора у них какая, и я тут подолью масло в огонь. Попробуем зайти с другой стороны». Номер на мотоцикле я запомнил. Вбиваю и отправляю Герману, пусть пробьет, кто это и чем дышит. Хотя и так все понятно, но лучше все же удостовериться. Еду к Иве и по дороге вляпываюсь в пробку. На ровном месте встали, ну что за идиоты вокруг? Бьюсь затылком о подголовник и достаю сигареты. Да уж, день сегодняшний не заладился еще с вечера. Причем позавчерашнего. Черная полоса какая-то началась. Иване пишу, что чуть задержусь. Волнуюсь? Нет, тут что-то другое. Нервничаю. Ловлю себя на мысли, что просто хочу ее увидеть. Это так иррационально и немного странно, что становится не по себе. Но в то же время и напряг уходит. Похер, потом разберусь. Как раз двигаться начали. Перестраиваюсь в левый ряд и нажимаю на тапочку.